Джандалар заерзал, кое-как повернулся на бок и закрыл глаза. Его мучила жажда, но вертеться и тянуться за бурдюком не хотелось. Ему с трудом удалось найти более или менее удобное положение. Он пребывал в упадке настроения не только из-за боли, но и потому, что, как ему показалось, грубо нарушил правила приличия, поддавшись порыву, и ему стало неловко за себя. Ему давно уже не доводилось совершать поступки, идущие вразрез с общепринятыми нормами. Такое случалось лишь когда он был подростком. Он долго приучал себя сохранять самообладание и прекрасно овладел этим искусством. Теперь он снова позволил себе лишнее и получил отпор. Эта красивая женщина, при виде которой в нем с небывалой силой вспыхнуло желание, отвергла его. Он догадывался о том, как будут развиваться события дальше. Она сделает вид, будто ничего особенного не случилось, но станет избегать общения с ним. Даже находясь вместе с ним в пещере, она постарается держаться от него подальше, отгородившись стеной отчужденности. Если на губах ее и промелькнет улыбка, в ее взгляде, лишенном теплоты, или, что еще страшнее, проникнутом жалостью, он будет вынужден прочесть правду. Эйлен надела чистую шкуру и принялась заплетать косички, по-прежнему мучаясь угрызениями совести из-за того, что Джандалар обгорел. В этом виновата она, ведь сам он не мог вовремя уйти в тень. А она плескалась себе и мыла голову, позабыв о необходимости присматривать за ним. А ведь я считаю себя целительницей, хранительницей доверенных мне Айзой знаний. Целительницы из ее рода пользовались наибольшим уважением в клане, но разве Айза допустила бы подобную оплошность, позволив себе забыть на время о нуждах больного? Эйли стало очень стыдно. Он получил такое тяжелое ранение и до сих пор страдает от боли, а теперь из-за нее к его мучениям прибавятся новые. Но она пребывала в смятении не только по этой причине. Он притронулся к ней. Она до сих пор ощущала тепло руки, прикасавшейся недавно к ее бедру, помнила, в каких местах его пальцы задерживались, а в каких лишь скользнули по поверхности кожи, как будто на ней остались следы от его ласковых прикосновений. Зачем он прикоснулся к ее соску? Он до сих пор горит. Она заметила, как приподнялся его половой член и знала, о чем это говорит. Ей не раз доводилось видеть, как кто-то из мужчин клана подавал условный знак одной из женщин, желая утолить с ней желание. А Брут делал это с ней, она невольно содрогнулась, и она испытывала к Бруду отвращение и ненависть. Но на этот раз она не почувствовала ничего подобного. Она бы только обрадовалась, если бы Джандалар подал ей условный знак. Что за глупые мысли? Он не в силах, у него еще не зажила как следует нога, и сегодня он впервые ненадолго встал. Но когда она вернулась после купания, его половой член набух от желания, а его глаза... Эйла зябко повела плечами, вспомнив об этих синих глазах, горевших желанием. Таких она не могла выразить того, что происходило с ней, когда он смотрел на нее, но внезапно перестала заплетать косички и, закрыв глаза, попыталась вспомнить, как все происходило. Он прикоснулся к ней, но потом он отдернул руку. Эйла резко выпрямилась. Может, он подал ей условный знак, а потом остановился, потому что она не ответила на него. Женщине полагается исполнять желания мужчины. Это знали все женщины клана, достигшие возраста, в котором их духу приходилось впервые вступить в битву, из-за чего у них начинались кровотечения. Ее также обучили жестам и позам, предназначенным для того, чтобы пробудить в мужчине желание, которое он мог бы утолить при ее помощи. Раньше она не могла понять, что побуждает женщин пользоваться такими средствами, но теперь ей внезапно стало ясно, в чем тут секрет. Ей очень хотелось, чтобы этот мужчина призвал ее к себе. Хотелось помочь ему утолить желание, но она не знает условных знаков, принятых среди людей его племени. А ее знаки наверняка совершенно непонятны ему. «Возможно, я отвергла его, сама того не ведая», — подумала Эйла. «И он оставит всякие попытки раз и навсегда. Впрочем, может, он вовсе не испытывал ко мне желания. Я такая большая и уродливая».